Она читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью. Без дога может стать тебе слишком дорого. Мать учит наизусть телефон морга. Когда ее нет дома слишком долго, отец, приходя, не находит дверей и плюет в приготовленный ужин. Она старше, чем мать, он должен стать ее мужем. Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда слишком рано. Любовь — это только лицо на стене, любовь — это взгляд с экрана. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски. Парни могут стараться в квартирах подруг, она тоже бывает там, но это ей не дает ни черта, кроме будничных утренних драм. А дома совсем другое кино, она смотрит в его глаза, и фантазии входят в лоно ее сильнее, чем все те, кто узнает ее. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски.